Возвращаемся в конец марта 1979 года. Город Горький, автозавод. Итак, в дверь комнаты председателя сначала зашел капитан милиции Дубов, а за ним Андрюха Кузин. И оба они были серьезными и озабоченными, так что дальше некуда. «Так», — сказал капитан, оглядев всю нашу компанию. «Все на месте, все в сборе, и это очень хорошо». «Не все, товарищ капитан», — вякнул из угла Андрей. «Грузина и Инны не хватает». Упоминание Инны в этом контексте мне очень не понравилось. «Ладно, с ними мы и потом разберемся. А пока, дорогие мои автозаводцы, на всех вас сейчас мы оформим подписку о невыезде». И он вытащил из папочки, которая торчала у него из-под мышки, кучу лиловых страничек. «А что касается конкретно тебя, Сергей, ну, неважно. Ты сейчас пойдешь со мной, будем оформлять задержание». «Какое еще задержание?» — хмуро справился я. «Мы же все с утра выяснили». «По вновь открывшимся обстоятельствам», — ответил капитан, раскладывая листочки на столе. «Подходим, не стесняемся, подписываем». Это он уже остальным оттранслировал. Народ хмуро переглянулся и молча начал сначала выбирать свой листочек, а потом ставить закорючку в углу. Ручку любезно капитан предоставил. «Очень замечательно», — сказал капитан, собрав все бумажки обратно в папку. «Из города не выезжаем, остаемся в поле зрения правоохранительных органов. А ты, Сергей, ну неважно, пойдешь со мной». «Стоп, стоп», — сказал тут я. «У меня, если я не ошибаюсь, есть право на один телефонный звонок». «Грамотный», — с уважением ответил Дубов. «Ну, звони, только быстро, у меня еще дел много». И я тут же вытащил свою черненькую трубку и набрал намертво сидящий в памяти телефончик Виктора Светсергеевича. «Кого же еще?» А вот и не ответил он. 8 долгих гудков в тумане издал только. «Все, нет у тебя больше никаких прав, идем». Взял меня за рукав капитан. «Не-не-не», — попытался покачать права я. «Если не ответили, это не счетово. Разговора-то не было. Значит, можно повторную попытку сделать, я считаю». Капитан нехотя разрешил еще один звонок. И тогда я подумал и набрал Гальперину. Вдруг поможет. Она ответила на втором звонке. Я кратенько обрисовал ситуацию без подробностей о случившемся. Но очень подробно, где я буду сидеть в ближайшее время. Она немного подумала, а потом ответила. «Хорошо, Сережа, я тебя услышала. Попробуем что-нибудь сделать». «Ну все, исчерпал ты свои попытки», — сказал капитан и увел меня под руку в свое отделение. По дороге я пытался вышибить из него хоть какие-то подробности, почему так резко ситуация поменялась. Но капитан был как скала на берегу Белого моря, такой же угрюмый и неприступный. В отделении меня немедленно определили в обезьянник, где сидел грязный обдерганный бомж и еще один довольно приличного вида мужик, лет примерно 40. Нашел кусочек лавки почище, сел и побеседовал с обоими. Делать-то все равно нечего. Приличного вида мужик за хулиганку тут сидел. Прикиньте, побил супругу, когда она уж очень сильно начала ему мозг выедать. А та ментов вызвала и продемонстрировала им фингал под глазом и гематому на плече. Так что светило этому бедолаге полновесной 15 суток. А бомжара, значит, за что? Да не за что, как обычно. По совокупности. Попался на глаза участковому, а у того подломанный ларек в категорию висяков медленно переходил. Вот он и обрадовался, что есть на кого свалить это дело и получить палку в отчете за месяц. Тут реально сроком дело пахло. Про себя я тоже вкратце рассказал. Приличный мужик поохал и ничего кроме этого не ответил. А бомжара дал на удивление трезвый совет. «Дело на тебя паря вешают очень тухлое, так что иди в полный отказ, ничего они не докажут». А тут меня и на допрос выдернули. Что за изменившиеся обстоятельства, мне почти прямо с порога и рассказали. Это была пресловутая записка Славика, найденная у него в кармане штанов. А что в ней было? У-у-у, чего там только не было. Славик никого не забыл, но мне досталось больше всех. Короче говоря, последняя фраза там была Если со мной что-то случится, это точно подстроит Сергуня 40 лет». «Ну, очень замечательно», — сказал я, выслушав капитана Дубова. «Только я не хуже могу написать, и не меньше. И обо всем на свете. С реальностью-то оно как соотносится? Есть какие-то улики, вещественные доказательства, уличающие меня показания?» С уликами и вещдоками, как выяснилось, было совсем плохо. «А показания вот они», — потряс скрепленными скрепкой бумажками капитан. «Твой кореш Андрей Кузин много чего про тебя наговорил». «Ну и что же он там про меня наговорил?» «Да, пожалуйста, слушай». И Дубов зачитал наиболее интересные с его точки зрения места. «Короче говоря, отношения у меня со Славиком были отвратительные. В частных беседах с Андреем я отзывался о нем нехорошо. Более того, не далее, как вчера вечером, он видел наш разговор со Славой на повышенных тонах возле 8-го подъезда». «Не может быть!» – воскликнул тут я. «Не разговаривал я с ним 3 дня, наверное. А возле 8-го подъезда кто-то другой стоял. Это Андрей ошибся». И тут распахнулась дверь. И в нее вошли директор киностудии имени Горького, товарищ Герасимов Сергей Аполлинарьевич. А с ним под ручку Вячеслав Васильевич Тихонов, заслуженный Штирлиц всего Советского Союза. А где-то там за ними еще и Гальперина маячила. «Здравствуйте, товарищ Штирлиц», — начал заикаться от неожиданности капитан. «Вы как тут у нас оказались?» «Здравствуйте, товарищ Дубов», — просто ответил ему Тихонов. «Наверное, справки навел перед тем, как сюда идти». «Мы по поводу товарища 40-лета». И он сел на свободный стул рядом со мной. «Это директор киностудии Горького, товарищ Герасимов. А это ответственный редактор той же киностудии, товарищ Гальперина», — представил он спутников. «И у нас у всех есть к вам, товарищ Дубов, одно деловое предложение». «С большим интересом ознакомлюсь», — немного пришел в себя капитан. «Дело в том, что на нашей студии сейчас снимается многосерийный фильм. Ну или сериал под названием «Дом», в котором заняты практически все жители дома номер 18, в котором и произошло это прискорбное происшествие, кое вы сейчас пытаетесь раскрыть, верно?» «Так точно», — подтвердил капитан. «Пытаемся». «А предложение наше будет таким. Само преступление и процесс его раскрытия будут встроены в сценарий нашего сериала, в результате чего вы, например, но и другие сотрудники внутренних органов, имеющие отношение к этому делу, станут действующими лицами. В результате мы раскроем дело в прямом, можно сказать, эфире. А насчет товарища 40-лета, есть предложение выпустить его хотя бы под подписку о невыезде. Кто же будет преступление раскрывать, если он за решеткой окажется, верно?» «Я должен согласовать этот вопрос с руководством», — твердо заявил, наконец, оправившийся капитан. «Так в чем вопрос-то? Вот телефон у вас стоит. Садитесь и согласовывайте», — вежливо сказал ему Тихонов. «Так оно не работает», — извиняющимся голосом ответил Дубов. «На прошлой неделе замолчал, все никак не починят. Так берите мой мобильник». И Тихонов вытащил из кармана пиджака понтовый красный аппарат. Капитан осторожно взял его и начал набирать номер. Короче говоря, граждане согласовал на этот вопрос со свистом. После упоминания имени народного артиста, сыгравшего Портегеносе Штирлица, все решилось со скоростью художественного свиста. Пришлось еще, правда, всем нам вместе зайти к начальнику того самого отделения, майору Краснову. Майор был багров лицом, оправдывая свою фамилию. Он некоторое время таращился на Тихонова, после чего попросил у него автограф, и на этом вопрос был закрыт. На улицу мы вывалились все одновременно, оживленно обсуждая детали случившегося. «Теперь я ваш должник, Вячеслав Васильевич», — твердо сказал я ему. «А долг, как хорошо известно, платежом красен». «А ты раскрой дело в прямом эфире, так свой долг и погасишь», — вежливо ответил он мне. «К тому же идея-то Елене Владимировне принадлежит. Ее и благодари в первую очередь». «Ой, спасибо, Елена Владимировна», — немедленно откликнулся я. «Долги отдам с процентами». «Ты лучше сценарий оперативно поправь и посвяти меня в детали. Мне же тоже интересно», — ответила она. Еще Василичу чужого покажи, а то все видели, а он еще нет». «Делов-то», — ответил я. «Хотите, прямо сейчас организую?» «Хочу», — просто ответил он. «Организуй». «А еще в сериал меня встрой, мне тоже интересно стало, чем оно все закончится. К тому же у меня сейчас творческий простой. Забыли про меня все, никуда не зовут», — поделился он своими проблемами. «Вот гады», — ответил я. «Чтобы Штирлица забыть, это кем же быть надо? А встроить можно, чего уж. Я постараюсь, в течение недели, например. Ну, пойдемте тогда смотреть «Чужого», что ли?» «Я, пожалуй, тоже еще раз пересмотрю», — сказала Гальперина. «Фильм уж очень мощный». «И я тоже», — подключился молчавший до сих пор Герасимов. «Заинтриговали вы меня». «А ты?» — и он показал на меня. «По дороге расскажешь, как будешь ловить преступника». «Преступников, Сергей Аполлинарьевич», — поправил его я. «На мой взгляд, их несколько должно быть». «Хорошо. Как ты собираешься ловить преступников?» «По дороге к нашему дому это не так, чтобы далеко было, но и не два шага, минут 10 неспешной ходьбы. Я разливался соловьем по заданному вопросу, ухитрившись ничего конкретного так и не сказать. Я, если совсем честно, понятия еще не имел, с чего начинать и как действовать. И вообще, был ли тут хоть один преступник? Все-таки повесить человека против его воли сложновато. Тогда как самому повеситься, это как два пальца об асфальт». Усадил народ смотреть шедевр Ридли Скотта, а сам вышел во двор. Там на скамейке маячил одинокий Андрей Кузькин. «Слушай, Андрюха», — сказал я ему, подойдя поближе. «Я все, конечно, понимаю, но эти вот последние твои показания окончательно надломили верблюда». «Какого верблюда?» — непонимающе уточнил он. «Двугорбого, монгольского. Короче, я тебя теперь знать не знаю. Исключаешься ты из числа пайщиков-мушкетеров. В сериале тоже больше не снимаешься. Свободен». И я поднялся к себе в квартиру. Инна чем-то гремела на кухне, а Алены не было. «Ну ладно, поговорим для начала с Инночкой». «Привет», — сказал я ей, плюхаясь на табуретку. «Покормишь голодного мужа?» «А то как же», — весело ответила она. «Суп будешь или сразу картошку сазу?» «Давай с супа начнем, заодно и поговорим». Она налила мне полную тарелку борща, а я тем временем начал нелегкий диалог. «Понимаешь, в чем дело, дорогуша?» «А ты не тяни кота за хвост, приступай сразу к делу». «Окей, приступаю прямиком к делу». Милиция почитала записку, найденную в Славиковых штанах, после чего заподозрила в убийстве, ну или принуждению к самоубийству, что не лучше, целую кучу народа, а меня в первую очередь. Я в этом как-то и не сомневалась. Ты в том числе в том списке числишься, так что отсидеться не получится. «Ну и что дальше?» — спросила она, присев напротив. «Будем ждать конца следствия?» «Не, ждать мы ничего не будем. По соглашению сторон, киношники за меня слово замолвили. Расследование этого дела встраивается в наш сериал. Причем раскрутки и поиски виновного свалились в основном на мою голову». Тут у меня проснулась трубка в кармане. Я посмотрел на определитель. Это был товарищ Попов из органов. «Здрасте, Виктор Сергеевич», — сказал я ему. «Привет, Сережа», — ответил он. «Я уже в курсе твоих проблем и про то, как вы там милицию с киностудией завязали. Тоже знаю». «Очень хорошо», — сказал я. «И что скажете на все это?» «Да все более-менее в норме, работайте. С тебя поиски виноватого в течение, ну, не более 2 суток. Если не найдешь, причем доказательно, тогда я тоже ничем помочь не смогу. Ну а найдешь, то подходящую поговорку, наверное, сам знаешь. Победители не судят». «А вы мне не поможете?» — сделал такую попытку я. «Извини, но нет, дел по горло. Пока». И он отключился. КГБ тоже самоустранилось, меланхолично констатировал я, засовывая трубку обратно в карман. Так что все стрелки сходятся исключительно на мне, любимом. Инна обняла меня и поцеловала в щеку. «Не убивайся ты так. Если хочешь, я тебе помогу». «Спасибо, родная. Учти, кстати, что с Андрюхой я только что разосрался. Общаться с ним я больше не буду». «Это почему же?» «Да сдал он меня в очередной раз потрохами. Сколько можно-то? Вон пусть Жориком дружбу водит. Два сапога пора будет». «Так, а мне пора в клуб. Там кино заканчивается», — сказал я и убежал во двор. Кино еще не заканчивалось, но было близко к тому. Бравая сержант Рипли как раз выдувала космическую тварь в безвоздушное пространство. «Ну, как киношка?» — спросил я у Штирлица, когда по экрану поползли титры. «Класс!» — немедленно отозвался он. «Вот бы у нас что-нибудь подобное сделали». «Это к Сергею Полинаричу. Он, кажется, что-то имеет в планах», — подмигнул я старшему по званию. «Потом поговорим», — сказал Герасимов, поднимаясь с кресла. «Ну, мы пошли. А Леночка остается, чтобы прояснить детали дальнейшего сотрудничества». Короче так, друзья. Вечером я созвал у себя в квартире совещание заинтересованных лиц. У нас одна комната все равно же пустая. Там и назначил это дело. В число заинтересованных вошли Инна, Алена, Гальперина. И еще, слегка поколебавшись, я Вовчика зазвал. Не помешает. Расселись они, значит, по стульям, табуреткам и диванам. А я выставил на стол, который в центре комнаты стоял, шахматы. Ну да, вы не ослышались. Здоровенные такие резные шахматы. Даже не помню, откуда они у нас взялись. Каждая фигурка там была целым произведением искусства и весила не меньше 100 грамм. «И что все это значит?» – удивленно спросила Гальперина. «Ты нас будешь учить играть в шахматы?» «Нет, Елена Владимировна», – ответил я. «Учить я вас не собираюсь. Шахматы тут исключительно для наглядности привлечены. Обозначить, так сказать, действующие фигуры на ситуационной доске. Вот, например, Славик у нас будет черной пешкой. Его кто-то пожертвовал, чтобы достичь определенной выгоды». «Интересно», — подхватила тему Инна. «А я тогда кем буду?» «Белой королевой, конечно, родная», — в тон ей ответил я. «Ты сомневалась, что ли?»